Глава 6. Первый год президента Владимира Путина. Владимир Путин и его оппоненты. Как только стало очевидным, что Путин — это реальный претендент на высший государственный пост в стране, у него появилось и множество приверженцев, и множество недоброжелателей. Уже с октября 1999 года работа Владимира Путина проходила отнюдь не под звуки всеобщего одобрения, совсем напротив. И хотя политика Путина пользовалась явной поддержкой большинства населения, многие газеты и журналы, а также часть популярных телеканалов выступали против него. Политиков и бизнесменов, стоявших за российскими СМИ, как раз и пугала эта неожиданная и быстро растущая популярность нового премьера. По мере приближения выборов шумная, хотя и малоэффективная пропагандистская кампания набирала обороты. Чего только не писали в эти недели и месяцы о Владимире Путине. Нередко публиковались разного рода слухи, версии, язвительные комментарии – или, напротив, замалчивались важные факты и заявления. Некоторые газеты и журналы не брезговали и прямыми фальсификациями. Еще осенью, а также в декабре 1999 и в январе 2000 года, некоторые политологи и публицисты надеялись, что российский народ одумается и потеряет интерес к Владимиру Путину. Они продолжали смотреть на Путина, как на наваждение, которое скоро пройдет. Многие политики, влиятельные финансисты и близкие к ним редакторы газет были просто не в состоянии скрыть свое горячее желание как-то остановить нового лидера, дождаться падения и краха Путина и его умопомрачительных рейтингов. В марте 2000 года, как до, так и после выборов, многие газеты обрушились уже не на исполняющего обязанности президента, а на народ, который был готов поддержать и поддержал Путина на выборах. «Можно сказать с уверенностью», — писал в газете «Известия» Александр Архангельский, что эпитет «неизвестный» куда правомернее отнести к общественному сознанию страны, которой Путину предстоит управлять, по крайней мере, в течение 4 ближайших лет, чем к нему самому. Оспаривать подобного рода заявления бессмысленно. Народ России прошел в последние 10 лет через столько испытаний и иллюзий и получил столь большой исторический опыт, что его действительно, как сказал в своем обращении к народу России за день до выборов Владимир Путин, трудно обвести вокруг пальца. Лишь в ночь с 26 на 27 марта, когда итоги выборов уже определились, Владимир Путин сказал о потоке вранья, захлестнувшем не только газеты, но и телевидение, и поблагодарил российских избирателей за доверие.